Дина Рубина. «Наполеонов обоз». Роман-трилогия. Книга первая. «Рябиновый клин». Часть первая. Серединки. Глава первая. «Ноу-халяу». Две любимые песни есть у Изюма. Про черного ворона и про сизого голубка, да их каждый знает. Сизый лети, голубок, в небо лети, голубое, ах, если б крылья мне тоже пожаловал Бог, я б улетел за тобою. А про ворона иносказательно так. А ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись. Черный ворон, черный ворон, переехал мою маленькую жизнь. Такая вот занятная орнитология. А если вдуматься, выходит, несчастный ворон всю горечь горькую народной души в себя вобрал, все яростное омерзение, а сизый голубок, тот просто дух небесного простора, вестник несбыточной воли, даром что серит где ни попадя, это ж как птица обидно, ворону-то, поясняет Изюм. Да ладно тебе, отмахивается Надежда. Ты видал, какие они тут летают? Я, когда по грунтовке еду, близко их вижу. Они прямо над машиной ухают, черные, страшенные, размах крыльев, как у птеродактиля, и оперенье тусклое, нехорошее такое, просто жуть. Это соседские посиделки на веранде Надеждиного дома. Там у нее стол стоит, дубовый помещичий, явно старинного боровского семейства имущества. У Бори канделябра прикуплен и накрыт тканной скатертью, привезенной аж из Иерусалима. «Друзская работа», — говорит Надежда, и не забывает уточнить, не русская, а друзская, будто Изюм должен непременно запомнить это слово «друзы». Вот тоже народ. А в Иерусалиме живет это... как ее, ну, писательница эта, которой Надежда в гости ездит и привозит оттуда разные штуковины Востока. Медную турку, бронзового тяжеленного козла с витыми острыми рогами, янтарные четки. Возьмешь их, они переливаются в пригоршню теплой виноградной гроздью. Или вот ту же скатерть. Изюм почтительно проводит ладонями по плотной и лоснистой, как новенькая кожа материи. Вся она сплошь в лошадях да всадниках. Скачут они, скачут, лук натягивают, целятся в лань, а то шею гнет до земли в бесконечном, неуловимо женском изнеможении. Но это когда Надежда пускает на свою веранду. Может и не пустить. Поднимет от стопки листов свою рыжую копну, блеснет очками, прям как Берия, и бросит: «Занята, работаю, сгинь». Она вообще женщина с характером. Редактор в большом издательстве, с писателями хороводится, и эти самые писатели в ее рассказах то ли дети малые, то ли тепличные растения, то ли буйно помешанные. Надежда, когда заходит разговор, имен обычно не называет. Любопытство праздное пресекает, очень строга, а бронит только некий известный автор, и тогда похоже на старшую медсестру психдиспансера или на главного садовника в курортном ботаническом розарии. Куда-то она ездит на встречи с ними, носится с их... даже не книгами, а чем-то вроде рассады, рукописи называются, и из них, как из луковицы тюльпан, книги еще только надо выращивать. Книжки вообще-то Изюм уважает. Кое-какие в детстве почитывал, любит о них порассуждать. Костику по программе надо «Хоббита» читать, — делится он с Надеждой. Я в шоке. Он в третьем классе. Да ладно тебе. «Хоббит» — хорошая книжка. Хорошая? Ты знаешь, какие там твари? Я хочу спросить, где Пастернак? Натыкается на изумленное лицо Надежды и суетливо себя поправляет. В смысле, мамин сибиряк. Где Савраска? Я Костику говорю, сынок, давай почитаем про Незнайку. А он мне, пап, ты что, травы накурился? Изюм — ближайший Надеждин сосед через забор. Он рукастый и поможливый, когда в настроении. Когда в настроении, он и собеседник забавный, и насмешит кого угодно, да и коты. Идеи и разные технические усовершенствования мира прут из него, как дрожжевое тесто из кастрюли. «Петровна, — говорит, — раньше мне все было пофиг. Теперь я не пью, не курю, похудел на 8 кило, и мне все стало не пофиг, на трезвую-то голову. Вот, думаю, неплохо бы 10 миллионов заработать». Интересно, на чем бы это? Надежда насмешливо посматривает поверх своих очков, спущенных на кончик симпатичного носа. «Ну так мозгами надо шевелить. Нащупать какое-нибудь ноу-халяу, до чего никто еще не допер. Петровна, ты вот ночью, когда в туалет идешь, сразу тапочки находишь?» «Да я их и не ищу. Мне главное очки не искать, а то сразу проснусь. Можно и босиком, на ощупь, там пара шагов до туалета. И знаешь, я навострилась, когда ложусь, оставляю тапочки ровнёхонько перед кроватью, встаю и ноги ставлю прямо в то же место. Но у меня так не получается, и я вот что придумал. Надо простегать тапки светящимися нитями. Флюоресценция, если знаешь слово. Проснулся, а они в темноте светятся. Или прибежит вечером в самый разгар снегопада, весь облеплен снежной жижей, топает по ступеням веранды и дышит, как довольная дворняга. «Петровна, ноу-халяу! Страшная экономия времени! Если на твои ворота приделать дополнительные петли вверху, можно домкратом поднимать их из нижних петель в верхние, и тогда не нужно чистить снег. Это ж пустейшее занятие — снег чистить». Нынешней зимой идеи и усовершенствования одолевают его преимущественно по ночам. Каждое утро, как собака хозяину, приносит он на крыльцо Надежды очередной продукт бессонницы. Спит он плохо еще с позапрошлого месяца. Отравился на поминках Гоголя. Нет, ну эту историю надо в деталях же выписать, страстным и убедительным голосом самого Изюма. «У меня тут одноклассник помер, Гоголь. Гоголь — это потому, что у него нося разночительный. Ну, звонят на поминки ехать. И такая неохота мне, Петровна. Ведь что такое хорошие поминки? Все ужрутся, и давай шапито крутить. А я как пить бросил, у меня даже чирьи на жопе зарастать стали. И печень не жужжит, и язык поострел. Но поехал. Гоголя все-таки жалко. А они такие, давай, выпей, да выпей, и одноклассники, и жена его. А я не знал, что водка у них тульская, паленая, по 75 ре. Маханул раза два этого пойла. Чувствую, звук гаснет, зрение заскучало, и кровь будто замерзла во всех протоках. Мирообозрение, короче, поблекло. Ни Б, ни М, ни Куролесу. Ну, скорую вызвали, промыли желудок, ввели глюкозу. Хотели везти меня в наркологическую больницу. Кое-как отбился, отказ подписал. и 2 дня валялся у гоголевской вдовы. В общем, чуть не ушел за школьным товарищем. Главное, спать не могу. В голову за полсекунды лезет 1 000 000 000 мыслей. Блин, Блинович, думаю, это пипец, сейчас гением заделаюсь. Ну, пошел я на прием в нашу Боровскую больничку к психиатру. Почему психиатру? А кому же еще? Не сплю, мысли прут и прут. Тот посмотрел на меня. Давно бухаем. По коленке херак молотком и... У вас, говорит, наблюдается некая активность мозга. Точно, доктор, у меня мозг как самолет. Я только прикорну и хоба! Цветные мысли стеной прут. А вы махните водочки, говорит, рюмку за едой. И тут Петровна понял я, что он сам синяк, и никакой от него клятвы Гиппократа. Вернулся домой, полез в интернет, а там то же самое. Примите водочки. Да не хочу я пить. Теперь представь, тело устало, глаза, как у Вия, пудовые, а в мозгу идей на 3 конструкторских бюро. Слушать Изюма можно с закрытыми глазами или с заткнутыми ушами. Жестикуляцией он дублирует каждое слово своих монологов, как актер японского театра кабуки. Простирает обе руки, если хочет призвать к сочувствию, прижимает ладони к печени, подчеркнуть высокую степень ответственности. Плавно поводит подбородком справа налево и так далее. В нем, как в императоре Нероне, умер актер. Но не великий, а поселковый, с подмоченной репутацией и вчерашним перегаром. Однако даже и так от Изюма невозможно глаз отвести. Он жестикулирует даже бровями, а брови наведены от рождения первоклассным гримером. Черные, длинные, как приподнятое крыло, это брови любимой наложницы султана. И голосом он владеет достойно. Сочный такой баритональный тенор с некоторым пережимом и дрожью в минуты восторга или возмущения. Тут ночью, оказывается, интересные передачи идут по телеку, но я их смотреть не могу. Телек справа от койки, шея затекает. Так я что, надыбал сайт с радиоспектаклями, лежу и слушаю. Постановки все старые, без модной придури, артисты не портянку жуют, говорят тренированными голосами. Я слушаю, слушаю и погружаюсь. 2 раза аж с кровати слетел, там у них речь такая устрашающе внятная. Представляешь, как в мозгу преображается, и какие сны потом снятся. Тут вот ревизора прослушал. Это коллапс и ужас. Ужас? Рассеянно уточняет Надежда, вытирая мытую чашку полотенцем. Вот человек, сервиста, Кузнецовский, у Бори канделябра за бешеные деньги купила, а запросто ставит его на стол буквально каждый вечер и прямо вот так невозмутимо чай пьет и соседа угощает, без всякого благоговения. Почему же ужас? Там же вроде все смешно. Смешно? Там? А где ужас? Может, ты «Мертвые души» слушал? Нет, то был «Ревизор», убежденно говорит Изюм. Так в «Ревизоре» все смешно? Ну, знаешь, кому смешно, а кому не очень, там в хлебе нос нашли. Чего ты ржешь? Возмущается он, рассматривая зашедшуюся в конвульсиях смеха Надежду, но руки держит на коленях, боится жестикуляцией смахнуть со стола дорогие предметы чаепития. Ты что, не помнишь эту великую книгу? Я от страха чуть не обоссался. Ночь за окном. Даже псы не брешут. а мне прямо в уши задушевный голос, нос в хлебе, живой, шевелится. Ты что, Гоголь, это же кровавый нос в хлебе. Из себя изюм, как посмотришь, пузатенький горбоносый крепыш с близко поставленными серыми глазами. Когда увлеченно что-то рассказывает, глаза выпучивает и доверчиво моргает, а ресницы девчачьи, пушистые, опускает их, они как веера. Рот он старается поменьше раздевать, ибо у него там, сам говорит, «последний день Пномпеня». Лет 10 назад, когда был богатеньким, когда у меня был майонезный цех, он начал было строить импланты, но по жизненным показаниям не довел дело до конца. И теперь вместо некоторых зубов у него пеньки. И потому, даже смеясь, он старается делать губы жопкой. Надежда бы и не заметила, но когда он признался, заглянула таки в пригласительно разинутую пасть, и пеньки эти узрела. Изюм брехун отчаянный, изюмительный. Куда ни кинь, где ни копни, отовсюду лезет его суетливая брехня. Брехня художественная, упоительная, вдохновенная, забывчивая и дармовая. На днях, заглянув к нему по очередному ремонтному делу, Надежда углядела под шкафом электронные весы. Не поленилась, встала на карачки, вытянула их, обмахнула подолом пыль и взгромоздилась. А там -11 кг от правдивого веса. «У тебя даже весы брешут», — заявила она и рукой махнула, своей пухлой, величавой рукой. Надежда вообще-то вся целиком, женщина величавая, высокая, полная, и лицо, так у рыжих бывает, белое и гладкое, как на портретах разных императриц. «Императрицы?» — презрительно щурясь, — отвечает она изюму. Да они все были немки, изюм, все немчура худосочная. А я мордва, прикинь, настоящая, ядреная мордва мордовская, плоть от плоти родной картофельной ботвы. И оба хохочут. Посмеяться она тоже любит, когда в настроении. Но главное, они, Надежда и изюм, дружбаны по животной теме. У обоих собаки, а у Надежды еще и кот. Пушкин. Пес у Надежды ангельской кротости, и оно понятно — лабрадор. Однажды, в начале счастливой совместной жизни, она повезла своего Лукича на какую-то собачью тусовку. Не то чтобы уж прямо наград возжаждала, а вот покрасоваться хотелось. Но такой он был распрекрасный мальчик с блестящими персидскими очами. Получив двусмысленную запись «перспективный лабрадор», Надежда на всю эту собачью аристократию обиделась и участие в смотрах собачьих статей прекратила. Перспективный лабрадор, вообще-то белый, но на солнце с редким золотисто-луковым отливом остался обаятельным неучем, добряком и рубахой парнем. С изюмом у них отношения трогательные, так как, уезжая к себе в Москву, Надежда частенько оставляет Лукича на попечение изюма, ни к чему считает лишать собаку здорового деревенского климата. А щедрый изюм уж кормит-то кормит, и кашку замутит, и котлетки залудит, а на третье — шарлотка. Так что Лукич за изюма душу свою бессмертную собачью ежеминутно готов продать. Сидит тот за столом у Надежды, а Лукич встанет на задние лапы и пошел за изюмовым ухом ухаживать, вылизывать его не за страх, а за совесть. «Ну, ладно, Дуся!» — уговаривает его изюм, поглаживая и отпихивая. «Дышишь, как грубиян, вот сердце бьется. К чему эти излишества?» «У самого-то изюма собачина будьте нате, нюха, алабайка тигровой масти». Он зовет ее свиньей и уверяет, что стоит нюха 200 тысяч. «Мы тут пошли на рыбалку с соседом, и он мне: продай собаку». Я ему говорю: «У тебя жена есть? Продай мне ее». Нюха, в отличие от деликатного Лукича, собака безрассудная и склочная, рвет и грызет всех псов по округе. Недавно порвала собачку Юрки-пожарника. Тот ворвался с берданкой в руках. «Все, Изюм, сейчас я буду ее убивать!» Но Изюма так просто не уцепишь. Он же вертлявый, как Буратино. «Давай, Юр, убивай! Только помни, у меня тут всюду камеры натыканы!» Долго Юрка ярился, слюни веером, сопли пузырями. Весь двор Изюму заплевал. Пришлось, куда денешься, откупаться. Договорились, что Изюм ему у Витьки, собачьего заводчика, по кличке Неоновый мальчик, купит щенка хаски. Не успел это дело уладить, другой сосед с порванными джинсами: «Сделай укол своему динозавру, блять!» А Изюм-то к любому свой подход имеет. Головушку понурил и смиренно так: «Давай, делай укол мне. Делай, Мишка, мне укол». Нет, намордник-то у Нюхи имеется. Уж не знаю, у каких рыцарей такой был. Металлическая сетчатая труба устрашающих размеров. Выбегает несчастная псина с такой вот дурой на башке, а зима в этом году снежная, но мокрохлябистая. Нюхом морду в сугроб опускает, в трубу набивается снег, и бежит алабайка, бежит, башкой мотает. Своей свиньей Изюм гордится. Все ему кажется, что она достойна более широкого признания и незаурядной судьбы. Вот и придумывает разные эпизоды героического эпоса. Мы сегодня со свиньей поехали в Коростелево. Зашел я в магазин, свинью на улице оставил, а возле магазина такса привязана, вполне такая городская семейная такса. Вдруг из-за угла выбегает огромная собака дикая, набрасывается на таксу и давай ее рвать. Когда Изюм рассказывает, глаза его горят, пальцы топырятся ершом, локти крылышками, ресницы трепещут. Если он стоит, то при этом еще и подтанцовывает. Ну, свинье моей это дело не понравилось, и она как бросится на дикую собаку. Как же это она бросилась? Подозрительно щурится Надежда, когда у нее морда в трубе. А вот прямо как в турнирах. Морду поднимает и бьет, поднимает и бьет. У нее труба, натуральный щит и меч. Ну и отогнала дикую собаку. И тогда из магазина выходит хозяин таксы. Он, оказывается, это дело в окно наблюдал. Жмет мне руку и дает 500 рублей. «И ты взял?» — презрительно ахает Надежда. Изюм опускает ресницы. «Ну, а что? Взял? Призы-то у нас еще никто не отменял». Мужичок он в силу разных причин и происшествий беспаспортный, водительские права тоже отсутствуют, так и ездит. И, между прочим, ездит аккуратно, получше многих иных. Однажды привез к Надежде ту самую иерусалимскую писательницу. В Обнинске она выступала в центральной библиотеке. А Изюм с бригадой Альбертика делал ремонт на дачу у одного крутыша, и Надежда: «Слушай, Изюм, прихвати-ка Нину, тебе ж по пути, а я на ужин баранинки потомлю, и ты приглашен». «Отчего не прихватить?» Изюму и самому любопытно. У Надежды на полках книг этой писательницы, как бурьяну. Подумать страшно, сколько человек за свою жизнь может слов намахать. Подъехал вечером к библиотеке, парканулся, дождался, когда из дверей сначала вся бабья шушера повалит, а за ней в букетах и венках, как майская утопленница, выйдет та самая Нина. Ничего такая тетка, простая, без понтов, за руку здоровается. Поздоровкались, погрузились, поехали. На заднем сиденье цветы колышутся и пахнут, и только духового оркестра с траурным шопингом не хватает. Медленно едем. Незачем писателя по ухабам трясти. Надежда предупредила, чтобы Изюм пореже рот разевал. Пойми, мол, известный писатель, на нее и так народ прет со своими идиотскими эмоциями. Помалкивай до ужина, человек устал. Какой там устал человек? Напустилось на него с миллион вопросов. И до всего ей дело. Про жизнь его, родители, работу, мысли разные спрашивает. И видно, что не притворяется. Сначала он растерялся, потом расслабился и разговорился. Даже забыл, кто это рядом с ним сидит, и что с ней, так Надежда велела, надо блюсти пиетет. А она все: да где работаете, да выгодно ли, и что за люди, и сколько платят, и почем тут картошка. Ну, он и пошел про бригаду Альбертика объяснять. Народ все грубый, что ни слова, то мат. Вот до них он в одной фирме работал, ведал кадрово-техническими вопросами, особо важными для производства. Ничего без его подписи не делалось. «А образование у вас?» — деликатно поинтересовалась она, вопросы невзначай задавала, шелковым таким голосом. «Да никакого», — отвечал Изюм охотно, с легкой бесшабашной горечью, но и с достоинством. 8 классов у меня, а после ПТУ, где я, считай, не учился. Как из армии пришел, поступил в ту великую фирму дворником». Выждал паузу и победно-небрежно закончил. А через 3 года стал там главным инженером. Короче, оглянуться не успел, как все вывалил: детство, мать, сестра, папаша, интернат, фарцовка, армия. Непонятно, что с ним эта писательница сотворила. Только он будто под наркозом был, или как если б ему вкатили сыворотку правды. Рассказал даже про то, как в юности проститутки с 6-го этажа спускали ему на ниточки деньги. Понесло его, в общем, по кочкам-закоулочкам, как в той детской сказке. Описал в подробностях свой арест на белорусском вокзале, когда на глазах у 3 лакающих пиво стражей порядка из кармана у него вывалились 1000 натуральных дойчмарок. «Что значит «вывалились»?» В неподдельном волнении спросила Нина. Да наклонился шнурок завязать. Короче, размяк дурачина простофиля. В те минуты казалось, никого ближе этой задушевной женщины на свете у него и нет. Я тогда был самый богатый человек, вздохнул он, поворачивая на родную грунтовку. Кого хочешь, мог с потрохами купить в кооперации с падшими женщинами. «Вы были сутенером?» — доброжелательно уточнила Нина. Да не, я ж тогда был еще юный сомбреро. Я просто за водкой сбегать, шампанское туда-сюда. Надежда потом вздыхала и головой качала, выслушивая его исповедь, и припечатала: «Дурак ты, Изюм, я ж тебе говорила, помалкивай! Эти писатели, они хуже бандитов с большой дороги. Ты ей в сокровенную минуту единственную жизнь доверишь, а она хоба накатает повестушку 100 тысяч экземпляров, и будешь ходить в героях еще 300 лет, как вон Хлестаков какой-нибудь. Если уж человек выбрал такую безнравственную стезю, его же надо за версту обегать». Изюм, конечно, и огорчился, и задумался. Вспомнил, как свет редких фонарей скользил по резкому лицу писательницы, вызнавательницы коварной, как хмурила она брови и смеялась, и даже так задорно хохотала, а зубы белые такие, может, в темноте показалось, и потрясенно ахала, и брови задирала, и все детали уточняла. Надо же, какая вероломная! «А ты тоже, — с упреком проговорил он, — интеллигентнейший человек. Она села и как сказанет, а потом как выдаст полными словами, без всяких точек. Я не знал, как себя вести, запикать в полный голос или повесить на грудь знак 18+. И все про майонезный цех расспрашивал, рецепты, калькуляцию там. Чувствую, еще 5 километров, и моя биография предстанет перед ней во всем скромном обаянии буржуазии. Майонезный цех — это, да, грандиозная эпоха в жизни Изюма, веха биографии, высота и крушение, а потому и вечная присказка. Вот когда у меня был майонезный цех, сидит он за столом у Надежды, набирает на вилку салат весенний, деликатной горочкой, замечает между делом: неплохо, сюда б еще пару ложек майонеза. «Ты что?» — восклицает она. «Майонез — это отрава». «Какая же это отрава?» — рассудительно возражает Изюм. «Вот когда у меня был майонезный цех, так то была отрава». И увлекается, рассказывая историю, раз уже не соврать, 20-й. «Понимаешь, руки у меня, — говорит Изюм, — всегда были пришиты к телу. Майонезный цех мы организовали в котельной. Движитель стоял посередине, замес шел в бочках, воду брали из батареи». И так далее. Тема больная. Любимая мозоль. Сам он готовит божественно. И котлетки, и щи, и борщ, и манты с пловом, чего пожелаете. А шарлотка? Шарлотка яблочная. Ну, это вообще, как сам говорит он, шведер. Чутье у него на ингредиенты совершенно пианистическое. Ту иную приправу берет не по рецепту, а щепоткой, прикидывает на глаз, замешивает по чуткому наитию. В этом он артист, вдохновенный исполнитель, лихой импровизатор, а порой и анархист. Кто такой Зощенко? Инициалы как? Он, короче, всю жизнь про жратву писал, да? Типа марципан и шоколад, все равно, что Щелкунчика посмотреть. Я тут регулярно передачу «Еда» смотрю. Там по низу кадра все время цитаты из этого Зощенко, будто другие писатели всю жизнь голодали. И все цитаты с поддевочкой. Барин приказывает холопу лезть в подвал огурцов набрать, но чтоб без плесени, а то гости. В передаче этой разные кренделя фигуряют. Крутые шефы. Один такой презентовал селедку под шубой. Взял сухари, запек в духовке одну свеколинку, одну морковинку да картошечку, как в блокадном Ленинграде. И давай над килькой издеваться. Голову ей отрезал и хоба, скальп снял. Один хвостик остался. В пустую кожу сухарей с овощами запихал, виноградинку засунул. Такой вот шведер кулинарии. Ну и пусть мне теперь господин Зощенко скажет, кому охота сухари жрать. Да уж, изюм-то маэстро подлинный, безо всякого Якова. Когда вещает, ему только трибуны не достает. Он горячо и плавно жестикулирует с поистине итальянской пылкостью. Ладонью откидывают со лба волосы, пальцы топырит, строит из них загадочные фигуры, складывает чепотью, перебирает воздух, сооружает фиги, крутит ими перед собственным носом. Оглушенный собеседник не знает, куда раньше смотреть и что думать, не говоря уж о том, чтобы в выступление встрять. Потом запустили вторую роту именитых кренделей, каждый с мишленовой звездой во лбу. Эти представляли гребешки под соусом киви. На гарнир картофельное пюре. Один лысый такой, пузатый, нажарил луку, говорит, для хрусткости. «Зачем? Где яйцо?» Технология пюре вырабатывалась несколько десятилетий, а он туда херак добавляет свежий фенхель. «Где ж я тот фенхель возьму? В Коростелево мне сразу по роже дадут, если я у них фенхель попрошу. Где опять же взять полторы чайных ложки кунжутного масла, дабы сбрызнуть бифстроганов перед подачей? Или листик василька, блин, блинадзе? Достынет все, пока я тот листик в поле буду ползать искать». Словом, в искусстве приготовления райских яств изюму нет равных. И если кто-то недооценил его мастерства или, упаси бог, не доел, не дособрал, не доскреб корочкой с тарелки последней капли благоуханной подливки, тот станет врагом на всю оставшуюся жизнь. «Смотри, Петровна, я ей такой обед сготовил, она жало воротит». Это о жене Маргарите, с которой он официально разведен. Кстати, все его документы и уничтожены-то в угаре и смерчи того грандиозного развода. Марго в припадке очередного скандала порвала все их в клочья. Изюм говорит, с бухты-барахты порвала, настроение накатило. Но не совсем это соответствует фактам, ибо до того, пытаясь Марго образумить, все цацки жены он собрал и закопал в подвале, пометив, разумеется, место. Но именно в этот момент, звучит подозрительно, но так уж изюм рассказывает и клянется, и зуб дает, и глаза выпучивает, а пальцы ежами топырит, что-то стряслось то ли с трубами, то ли с электричеством. Какой-то взрыв в подвале состоялся, сдвинулась некая плита. Короче, нет с той минуты никакой возможности эту плиту обратно сдвинуть и драгоценности Маргошины извлечь. Цацки-брюлики, как он говорит, включали в себя кое-какие брошки, два кольца с изумрудами и целый каскад разных браслетов, кулонов и серег. Папашка-то ее покойный 30 лет был директором ювелирного на Остоженке. Вот порадуются спелеологи будущего. Не спелеологи, а кто? Археологи. Все равно порадуются. Марго же уверяла Надежду, что этот сукин кот спустил все по камешку на свои идиотства, на свой майонезный цех. Ну, сукин там или не сукин, развод не развод, а только живет Изюм по-прежнему в Маргошином доме, в Серединках, деревне такой, под городом славным старинным Боровском, потому как надо же за домом смотреть и траву косить, и то все другое, а он все ж рукастый. И сына Костика опять-таки в каникулы надо на воздух вывозить, а кто его пасти станет, кроме родного папани? И взять ту же Нюху, тигровую алабайку, собака она экстремальная, в городской квартире захереет или от тоски вон порвет кого из соседей. Хотя, как сказать, у Марго всю жизнь были собаки, и непростые. Один ротвейлер был знаменитый своим изуверством. 75 кило, злой как черт. Марго однажды уехала к тетке в Каширу, а Изюма приставила гувернатором к этому исчадию ада. «Так я что?» — рассказывает Изюм. «Каждый день покупал 5 кило сарделек. Захожу в дом, первым делом сардельку ему в зубы, а дальше, разматывая связку, пробегаю на кухню. Пока добегу, исчадие сыто. У меня же у самого всю жизнь собаки», — поясняет он. «Был такой пес-алкаш, за пиво родную мать продаст. Никогда его не забуду. Накачается пивом, ляжет пузом на низкую скамейку, лапы свесит по бокам и лежит. Прям философ Салтыков-Щедрин». Когда Изюм в настроении поговорить, заткнуть его не может никакая природная сила. Так и представляется картина: извержение Везувия, кипящие реки лавы разливаются по улицам и дворам деревни Серединки, а Изюм сидит посреди катаклизма и с места не двинется, так как прямо сейчас ему на память пришла очередная история. Друг у меня был Леха Морохин. Красавец, фигура, настоящий Маугли. Тарзан? Ну, пусть Тарзан. Леха понимал, что он татарин, потому как на мать его посмотришь, и все ясно. Мать в камерном цеху работала. Каждый вечер приносила в рукаве бушлат очередную камеру. Так вот, Леха замудохал ее кота, которому разрешал ходить только вдоль стен. В присутствии Лехи кот передвигался квадратами, как ладья в шахматном гамбите. Ужас! Но когда приходил кто-то с бутылкой и слышалось чпок, кот возвращался к нормальной жизни. Знаешь, я ему очень сочувствовал. Понимал, через что бедняга прошел, если, будучи животным, ходил в унитаз и дергал грушу на цепке, смывая за собой. Вот ты ржешь, а Леха умер. Как умер? Очень просто. Он усох, потому что мозг его ни к чему не стремился. И если минут через 20 изюмовых воспоминаний у вас разболится голова, он бросится заваривать вам чаек или еще какую-нибудь полезную для мозга травку. А катаклизм? Ну что катаклизм? Невозмутимо отзовется Изюм на ваши заполошные крики. Разве вся наша жизнь не есть сплошное огненное извержение? Это цукатно-кондитерское имя, к которому он за жизнь привык, а в кругу дружбанов и соседей отзывается на простое, хотя и сомнительное Изя, подарила ему мать, заслуженная вагоновожатая Краснопресненского трамвайного депо. Мать всегда была натурой страстной и романтической, всю жизнь в каких-то оперных либретто. Изюма родила от красавца-татарина. И на просьбу того назвать ребенка славным даже и для русского слуха именем Измаил легко согласилась. но, вернувшись из ЗАГСа домой, заявила, что легкомысленная Фифа, сидевшая на регистрации имен, допустила понятную ошибку. Она, мол, левой рукой таскала изюм из банки, пока правой записывала младенцу имя. «А что?» — сказала мать, изучая документ. «Тоже ведь красиво! Изюм! Изюмчик мой сладкий!» И дядя Саша покойный родился в городе Изюм, Харьковской области. Так и вышел он в свет. Изюм Алмазович Давлетов. И чем это плохо, скажите на милость? А вот сеструху мать родила от командировочного литовца и назвала ее «Держитесь за стулья серенадой». А? Литовец здесь что-то налаживал, то ли какие-то спецлифты, то ли спецбарабаны. Длительная командировка. Многое можно успеть. Он и успел. Познакомился с маманей на маршруте. Ездил от конечной до конечной, кругов 5 нарезал. И так они сошлись. От папашки татарина, красавца и пьяницы, на тот исключительно бурный период своей жизни мать ушла, а литовец оказался тем еще проходимцем, слинял в свой Вильнюс, точнёхонько в тот момент, когда у мамки схватки начались. Нет, он, конечно, отвез мамку в роддом, но и до свидос, как в песне «Сизый лети, голубок». Это уже потом она припомнила, как во сне, что из дома он прихватил 2 чемоданчика с ее родильными вещами и, видимо, со своими, заранее приготовленными. Уразумев на второй день в палате, что счастливый отец не явится под окна вызнавать, на кого похож младенец, тихо подтирая слезы и сопли, мать услышала по включенному радио красивую музыку в исполнении прекрасного тенора, слившегося у нее в воображении с образом исчезнувшего литовца. Она как раз размышляла, какое имя дать своей новенькой сероглазой дочурке. «Вы прослушали серенаду Шуберта», — услышала мать. И мгновенно ее пронзила красота и ценность данной минуты. Подаренное радиоточкой раскатистое имя так шло младенцу, ее льняным кудряшкам, аккуратному личику и всей этой разнесчастной романтической мути. «Серенада! Серенада! Серенадочка!» — повторяла мать, улыбаясь, упиваясь слезной своей сердечной мукой. «Она всем мужикам покажет, моя серенада!» И серенада показала. Она вышла замуж за русского олигарха. Вернее, сначала она вышла замуж за русского бандита широкого профиля по имени Толян, который со временем, как и некоторые из его бурного круга, преобразовался в Анатолия Семеновича, уважаемого Анатолия Семеновича, многоуважаемого Анатоль Семеновича. «Толян поднялся», — называет это изюм. «В каком смысле?» — уточняет Надежда. «Ну, многие с ним советуются. Просят дело уладить». «У Толяна 2-этажный гардероб с лесенкой», — рассказывает изюм. «Шмотки развешаны на круглых вешалках, как в химчистке. Он пульт включает, все движется и крутится. Говорит мне, вон, от той синенькой стойки до черненькой можешь забирать, я коллекцию меняю». «Я хоба! А там один Луи Виттон, да все с ценниками. Представляешь, футболки не пойми из чего, хлопок ли, шелк ли, тончайший, весу никакого, блестят, и каждая по 700 зелени. Пиджачки, костюмчики. Ну, я набрал 1000 на 15. Привез домой, маловаты все же. Не лезут никак. У Толяна же 48-й размер. Это я сейчас похудел. Сгодилось бы все. Ходил бы по серединкам, как Челентано, сопли пузырями, но Толян больше не угощает. Короче, много чего я раздарил мудачью всякому. Вот Ванька, сосед, объяснил ему, что почем, чтобы надевал это только если в Москву или там Лас-Вегас. И чего? Прихожу, а он такой, в майке от Витона дрова колет. Подарки мои на веранде валяются. Я ему потом мешок одежный приволок, знаешь, с молнией. Положь сюда, говорю. Вдруг помрешь, будет в чем хоронить. Эпизоды гламурной жизни Толяна и серенады время от времени вспышками дикой иллюминации озаряют и без того красочную речь Изюма на фоне серых горбылей. Алиса, дочь серенадки, в школу пошла. Выписали ей двух гувернанток откуда-то из Беларуси с рекомендациями по системе британской аристократии. Платили каждой 1050. Одевали, как модельных девочек. В спа-салоны водили. Шарлоткой кормили. А что, одна гувернантка с ней бы не справилась? Время от времени Надежда предпринимает редакторские попытки упорядочить россказни Изюма, ввести их в реалистическое русло. Но они ведь живут в таком районе, знаешь, где вся эта элита... И там иначе никак нельзя. Две — это по меньшей мере. Короче, год прошел, те собрались типа в отпуск, в свой не то Бобруйск, не то Барановичи. А когда уехали, серенада с Толяном хватились. Нет коллекции часов на пару лимонов долларов. Ну, Толян звякнул ФСБ, там у него друганы, помчалась погоня. А те чего? Поезд-то уже давно по рельсам чух-чух. Тогда за поездом погнался вертолет. И нагнал. Повязали чувих, коллекцию часов отобрали, и теперь они не девочку будут на балет возить, а по тюремному двору гулять своими бритыми ногами. Кстати, мать-то, родив серенаду, почти сразу вернулась к папашке. И тот засиял обновленным светом, приосанился, бросил пить на полгода, очень был горд всем своим семейством. Чтобы закрепить такой явный жизненный успех, мать родила ему еще одного пацана, на сей раз названного простым человеческим именем Искандер. В смысле, Шурка. Кто там из великих говорил, мол, Россия прирастать будет, типа там лесами, полями и реками, так? А тут семья Давлетовых прирастала детьми, а это вам не что-нибудь, а настоящее богатство. Правда, почему-то всех троих мать чуть не с пеленок рассовала по интернатам. Но это отдельный рассказ.